Глава третья, в которой Селис несколько теряется и пользуется большой популярностью. Пожалуйста, стыкуйтесь, располагайтесь и ждите своей очереди. Пожалуйста, стыкуйтесь. Воркующий женский голос говорил на третичном англианском, и фразы были склеены из отдельно записанных слов, отчего доброжелательный автомат спотыкался и резко менял интонацию. Пожалуйста, стыкуйтесь. Селис попросил отключить связь и сел в саркофаге, выдергивая из тела соединительные трубки. «Что тебе не нравится?» — спросил корабль. «Неживой голос. И какая очередь? Ты видишь здесь очередь?» «Обыкновенная запись. Мы стыкуемся или продолжаем изображать спутник?» «Дай с другой стороны посмотреть». Корабль, раздраженный долгими скитаниями по изнанке, дал такой резкий крен, что Селиса чуть не выбросило из саркофага. Бормоча что-то ругательное и потирая ушибленный бок, неочеловек посмотрел в иллюминатор и увидел парящий во тьме огромный металлический додекаэдр, мирно мигавший красными габаритными огнями. «Ну, так мы стыкуемся?» «Да, только не уходи из поля, пожалуйста». «Не будет тебе тут приключений, не надейся. Обычная орбитальная таможня». При слове «таможня» Селис вспомнил взревевшую над Айей рамку, суету, слезы и крики. Сразу после взлета с планеты Морфов они удачно нырнули в воронку за неизвестной принадлежности транспортникам. Но тот, разумеется, летел совершенно в другую сторону. Нео-корабли не умели сами выходить наизнанку и пристраивались к первому подвернувшемуся кораблю с более продвинутым оборудованием. Следующий найденный транспортник был Рионским, и корабль полз за ним тихо-тихо, а потом долго выжидал в точке выхода и еле успел проскользнуть в воронку перед самым схлопыванием. Перспектива застрять наизнанке пугала его меньше, чем возможная встреча с доблестными сынами ожерелья Рео. Зато рионцы, как выяснилось, привели их к большому отстойнику, перевалочной станции, поддерживающей стабильную воронку в точке пересечения нескольких оживленных маршрутов. В отстойниках в ожидании открытия своей ветки всегда томилось много кораблей, так что выбор попутчиков был богатый. Они упали на хвост грузовому беспилотнику, вместе с которым дошли до отстойника помельче. Потом сменили еще несколько попутчиков, каждый из которых подводил их все ближе к цели. И, наконец, встретили человеческий транспортник, который вел себя несколько странно, но летел вроде бы в нужном направлении. Селису удалось уже в тоннеле с ним связаться и упросить пьяного по случаю получки, он сам так сказал, капитана, выбросить их с изнанки поблизости от искомого квадрата, где должна была находиться планета номер 835, 3 звездочки, 867. Капитан всю дорогу рассказывал ему про свою малоувлекательную, но напряженную работу, обширную семью, и даже обещал познакомиться со своей старшей дочкой, так как Селис показался ему приличным человеком. Тот так боялся, что капитан не откроет им внеплановую воронку, что не сообщил новому приятелю о своей истинной видовой принадлежности. В пути они провели 7 шиарийских суток. Сроки пока укладывались, но Селис хотел вернуться пораньше. В первую очередь потому, что не знал, что именно входит у морфов в программу анализов и исследований при обнаружении Сентелии. Вдруг они решат вынуть Айе мозг, и кто их остановит? Конечно, у Айи есть корабль, который будет все ревностно контролировать. Но обитатели планет почему-то неохотно вступают в контакт с говорящими кораблями и вообще относятся к ним несерьезно. О том, что во всей этой путевой суматохе он забыл ознакомиться с симптомами Сентелии, Селис подумал только тогда, когда его корабль уже пристыковался к додекаэдру. И тут же забыл снова. «Не уходи из поля», — напомнил он, с подозрением разглядывая изъеденные временем бурые стены, по которым ручейками пробегали разноцветные огоньки. Воздух был чистый, если не считать некоторого количества пыли, и холодный. Коридор оказался безлюдным, и любой звук многократно отскакивал от стен, как мячик. Поэтому шаги Селиса производили невероятный грохот. Дойдя до следующей двери, он остановился и, чувствуя себя полным идиотом, спросил в пространство. «Простите, а где здесь очередь?» Не дождавшись ответа, Селис проверил крюк на поясе и, по возможности, бодро вошел в открывшийся проем. В помещении было довольно светло, над рядами каких-то приборов склонились человеческие фигуры. «Здравствуйте!» — обрадованно выдохнул Селис. Фигуры молчали. Немного привыкнув к освещению, он подошел к ближайшему сотруднику. «Извините». Сотрудник весело скалился в свой монитор всеми зубами. На фоне темной мумифицированной кожи они казались особенно белыми. Селис охнул и шарахнулся в сторону, задев другого покойного обитателя станции, у которого не замедлила отвалиться рука. «Корабль?» Корабль в данный момент изучал крайне интересную инфокапсулу развлекательного содержания. Селис попытался успокоиться. Попадая в подобные ситуации, хотя в такую он прежде не попадал, он всегда старался первым делом успокоиться и предположить, что просто что-то не так понял. «Люди!» — сдавленным голосом окликнул он мертвый персонал. Люди улыбались ему так радостно, как только могут улыбаться мумифицированные трупы. И молчали. Небоматерь добронравная. Каильскую прабогиню, блюстительницу седьмого благочестия, Селис вспоминал в суе только в минуты крайнего смятения, поскольку однажды получил за это в челюсть от странствующего монаха с Каила, который оказался категорически против культурных заимствований. В этот момент дверь на другом конце помещения отъехала в сторону, и навстречу нео-человеку ринулось маленькое, тупомордое животное, покрытое разноцветным мехом. Пульс привычно ускорился, в ушах застучало. Зрачки Селиса начали стремительно уменьшаться. Животное ткнулось ему в сапоги и стало со стервенением полировать их своим мехом, вибрируя и издавая противные тонкие звуки. Это же... Ускорение остановилось, а Селис начал напряженно вспоминать, где уже видел таких зверей и как они называются. «Здравствуйте!» — пропел мужской голос. Отвлекшись на атаковавшее его существо, Селис не заметил, как в дверном проеме возникла еще одна фигура. Это, несомненно, был человек. Высокий и округлый. Точнее говоря, как-то дружелюбно и умиротворяюще толстый. Человек быстро подошел к Селису, протянул пухлую потную ладонь и ласково представился. «Петерен, а это Сет, наш орбитальный кот. Вы ему понравились?» «Кот!» Селис невольно обрадовался тому, что наконец нашел нужное слово. «Давайте, мы же вас ждем!» Не дождавшись ответного рукопожатия, толстяк сам ухватил руку Селиса и потряс ее. «Проходите! Что вы тут застряли?» В маленькой уютной каюте было тепло и пахло выпечкой. Петерен сидел за своим столом, задумчиво отбивая ладонью замысловатый ритм. «Не знаете эту песню?» — неожиданно спросил он. Селис заполнял самую сложную в своей жизни анкету. Во-первых, она была на бумаге, и к ней прилагалась палочка для письма, выскальзывавшая из пальцев. Во-вторых, ее следовало заполнить в двух вариантах. На третичном англианском Селис не умел на нем писать, и толстяк любезно согласился сделать все потом под его диктовку. И на родном языке прибывшего. В-третьих, на палиндромоне писали спиралью. Справа налево, вверх, слева направо, отступ, вниз и снова справа налево. Поэтому Селис извел уже кучу бланков, пытаясь рисовать значки как можно мельче. В-четвертых, его атаковали орбитальные коты, которых на станции, по словам толстяка, было штук 10. «Они забавные, хлопот мало, а тут так скучно», — объяснил Петерен. Пока пришли 6. Коты терлись об ноги Селиса, лезли ему на колени, прыгали на стол, тыкались усатыми мордами в лицо. Нео-человек терялся в догадках, чему обязан такой популярностью у этих маленьких меховых тварей. «Наверное, вы чем-то таким пахнете», — предположил миролюбивый толстяк. Кое-как изобразив в отведенной графе цель прибытия, Селис все-таки не выдержал. Он знал, что люди не любят и боятся говорить о своих мертвецах, но воспоминания о комнате, полной улыбающихся мумий, не давали ему покоя. «А те люди? Мертвые. За приборами. Что там случилось? Авария? Какая-то болезнь?» «Нет, что вы. Это персонал платформы. Работники». Селис нахмурился, снова заподозрив неладное. «Но ведь они уже не могут работать». «Понимаете, сначала мы отправляли покойников вниз. Но это так неудобно. К тому же землю под могилы выбить невозможно. Экономят сейчас ресурсы, знаете ли. А жили мы тут целыми поколениями. Потом стали выбрасывать в космос. Но это, согласитесь, как-то аморально. Бесчеловечно». Селис кивнул, шурша анкетой. «Вот мы и решили не лишать их после смерти того, что они так любили при жизни. Работы», — уточнил Петерен, встретив вопросительный взгляд собеседника. Поэтому трупы проходят специальную обработку, чтобы, разумеется, никакой гнили и запаха, и переводятся, как мы это называем, на почетную должность. Стаж, кстати, сохраняется. Эти люди прожили здесь всю жизнь. Пусть и остаются тут, на родине. Понимаете? Селес не понял, но снова кивнул. Когда они с Петероном шли сюда по коридорам, навстречу им попадались только коты. «А из живых работников тут только вы?» «Нет-нет». Толстяк посмотрел на него сочувственно и снисходительно. «Еще человек 7 осталось. Просто мы работаем на разных концах платформы. Ну и, конечно, эти вот, ваши поклонники». Селес заполнил последний пункт. К середине он начал мухлевать и сокращать слова до 1-2 букв. Что-то подсказывало ему, что дружелюбный толстяк не знает палиндромона. Коты с яростным урчанием бились под столом об его ноги. Петерон, видимо, вспомнил песню, потому что стучал уже гораздо быстрее и увереннее. «Кажется, все», — вежливо напомнил о себе Селес. «Прекрасно. Теперь заполним на англианском». Толстяк достал из ящика пару листков бумаги и занес над ними пишущую палочку. «Итак, видовая принадлежность. Антуры с кивирой вили варивек сурутмо». Уже на первые трети слова толстяк вытаращил глаза и перестал писать. Его поразила не только длина конструкции, но и то, с какой скоростью ее выговаривал миниатюрный человечек. «По слогам, пожалуйста», — немного придя в себя, попросил Петерон. «Запишите на свернутом. Омма». Селесу стало немного совестно за родной язык. «Или так, как вы нас называете. Нео-человек». В воздухе снова повисла тягостная пауза. «Так вы человек?» Селес нервно почесал колено, обнаружил, что вместо него почесал сидящего на колене кота, согнал животное и попытался напомнить. «Это же вы нас так назвали. Новые люди. Потому что, когда мы с вами вступили в контакт, выяснилось, что у нас очень много общего». «В какой еще контакт?» — подозрительно прищурился Петерон. «Мы с вами раньше не контактировали». «Вы, наверное, нет, но...» Обитатель Дедекаэдра вздохнул, размашисто записал что-то и продолжил. «Численность вида?» 5000? — неуверенно ответил Селес, и, заметив, что Петерон вновь стремительно приходит в изумление, решил увеличить цифру. 10? «Вымираете?» — деловито поинтересовался толстяк. «Война? Эпидемия?» «Вроде нет. Понимаете, раньше мы жили довольно далеко отсюда». «Зачем переселились?» «Все вышло спонтанно. Мы вообще помним все довольно смутно. Вероятно, последствия контузии». «Вы беженцы?» «Да нет же. Просто путешествие вышло не из приятных. Понимаете, там...» Селес задумчиво указал на потолок, и Петерон послушно уставился туда. «Там, где мы жили раньше, далеко отсюда, была одна высокоразвитая технологическая цивилизация. Не помню, как они себя называли, но в данном случае это не важно. Они решили вывести на орбиту своей планеты пространственные установки, чтобы открыть стабильные воронки для выхода наизнанку прямо там. Согласитесь, это было бы очень удобно. Не добираться до ближайшей точки входа-выхода в космос, а лететь куда угодно практически из дома». Судя по выражению лица Петерона, он не был готов согласиться. Более того, он, похоже, вообще ничего не понимал. «Одна из установок взорвалась. Началась цепная реакция. Вы взорвали?» «Нет!» — Селес даже подпрыгнул от неожиданности. «Не знаю, из-за чего она взорвалась, но в итоге образовалась сверхворонка, в которую, к сожалению, и провалилась планета. Она просуществовала недолго, а точки помельче еще оставались открытыми. Наши корабли не способны выходить наизнанку самостоятельно, и многие решили воспользоваться такой возможностью, пока воронки стабильны. И мы с кораблем в том числе». Селес совсем растерялся, но решил, что рассказывать нужно до конца. Может, тогда его, наконец, поймут. Тоннели схлопнулись во время полета, и кто-то так и остался наизнанке. Кого-то выбросило неизвестно где. И мы потеряли с ними контакт. А несколько тысяч симбиотических пар оказались в вашей части Вселенной. И вот с тех пор мы здесь. Толстяк покачал головой и углубился в анкету. Путано, но любопытно. Возраст. Селес начал считать в уме, сбился и красноречиво развел руками. «Много», — уточнил Петерон. «Да». «Имя? Ах, да, вы представились. Пол? Ах, да». Толстяк постучал пишущей палочкой по столу. «Мужской, правильно?» Селес немного обиженно кивнул. «Габариты?» — промурлыкал Петерен. Он и сам чем-то напоминал многочисленных орбитальных котов. «Встаньте, пожалуйста!» Неочеловек послушно поднялся. Толстяк поводил руками в воздухе, беззвучно что-то бормоча, и с удовлетворенным видом сказал: «Садитесь. Расцветка — белый с черным и коричневым. Кстати, вы бледноваты. Со здоровьем все в порядке?» «Да», — рассеянно ответил Селес, рассматривая свои руки. Он никогда раньше не задумывался, какая у него расцветка. «Цель визита. Научное изыскание». «Прекрасно. Минуточку, посмотрю, нет ли ошибок». Большой черный кот залез на стол, уселся прямо на анкету и посмотрел на Селеса в упор ничего не выражающими желтыми глазами. Похожие глаза с постоянно меняющими размер зрачками были у сынов ожерелья Рио, но сами рионцы были, конечно, куда менее симпатичными. «Не знаю, уместен ли этот вопрос», — Селес попытался оторваться от гипнотизирующего взгляда кота. «Но почему у вас принято жить на таможне целыми поколениями?» Брови Петерена стремительно взлетели вверх. «Вы думаете, это таможня?» «Да». «Это аванпост нашей цивилизации!» Толстяк начал наливаться краской, как спелый помидор. «Место, которое годами готовили для первого контакта! Мы жили и умирали здесь! Мы ждали годами, десятилетиями, понимаете?» Селес скинул кота со стола. «Чего ждали?» «Вас!» Петерен отвел Селеса, безуспешно пытавшегося сопоставить только что полученную информацию с уже имеющейся, в большой круглый ангар, в центре которого высилось нечто, похожее на фрагмент гигантского прозрачного трубопровода. Вокруг него стояли те самые 7 человек. Бесцветные, неопрятные, располневшие от сидячей работы, бледные и невероятно счастливые. Среди них были 2 самки, и они утирали слезы, влюбленно глядя на Селеса и улыбаясь. Самый молодой работник станции с длинными жидкими волосами и спелыми прыщами на лбу подскочил к неочеловеку и, глядя куда-то в бок, прошептал: «Можно вас потрогать?» «Можно», — отпихивая очередного кота, согласился Селес. Юноша неприятно мягкой рукой прикоснулся к его запястью, отчего Омма немедленно покрылся мурашками. Раздался громкий свист, стены помещения затряслись, и в прозрачной трубе, победно чпокнув, остановилась такая же прозрачная капсула. В ней стояли 5 в военной форме. Размеры капсулы позволяли им разместиться там довольно комфортно. «А вот и ваш экскорт». «Что это?» «Орбитальный лифт», — недоуменно покосился на него Петерен. «У вас нет орбитальных лифтов?» «Нет, нет». Селес снова попятился. «Меня ждет мой корабль. Я же вам говорил, мы симбиотики, я не...» «Уважаемый инопланетный гость, вы можете спуститься к нам только на лифте. Простите», — толстяк развел руками, «но никакие корабли, кроме наших, не допускаются в атмосферу». «Но вы же сказали, что я первый контакт. Как же тогда? Какие тогда корабли?» «Мы подготовились к любым обстоятельствам». Солдаты обступили Селеса и стали ненавязчиво оттеснять его к капсуле. «Но вокруг летает куча транспортников!» В неочеловеке неожиданно проснулась тоска по здравому смыслу. «Ваш материнский мир на другом конце Вселенной. Вы сами колонисты. Я получил приглашение сюда в ментальном поле. У вас есть корабли, орбитальный лифт. Вы дали мне анкету. Как я могу быть первым контактом?» «Мы очень хорошо подготовились», — довольно ответил Петерон. «Оставайся у станции, не спускайся на планету. Это какая-то ненормальная планета. Они считают меня первым контактом. Я постараюсь побыстрее. Только не спускайся и не отключайся». «Ты меня что, бросаешь?» «Нет, тут запрещено». «Без меня, значит, развлекаться решил? Знаешь, а я, пожалуй, была права». «А я?» Селес бросился к прозрачной стенке лифта, который уже трясся и посвистывал, готовясь ехать вниз. «Петерен! Петерен!» Толстяк подошел ближе. Судя по лицу, расплывшемуся в счастливой улыбке, его переполняли осознание важности момента и спокойная гордость за не зря прожитую жизнь. «Петерен, сколько в ваших сутках условных?» «Что?» «Шиарийских! Сколько в ваших сутках шиарийских суток?» Петерон неопределенно пошлепал губами. «Что значит шиарийский?» — спросил он. Капсула засвистела, как закипающий чайник, и ухнула вниз.